Кретинизм – заболевание, связанное со снижением уровня тиреоидных гормонов у детей. Кретинизм сопровождается уменьшением функциональной активности щитовидной железы. Первым при этом страдает мозг. Он не развивается должным образом, что чревато сильной задержкой умственного развития ребенка вплоть до полной идиотии. Тормозится и физическое развитие. Ребенок плохо держит голову, поздно начинает сидеть, ходить. В данном случае необходимо постоянное введение гормонов. Запаздывание с лечением приводит к необратимым последствиям. Смотрите также гипертиреоз.